День второй. Вторник, 6:28, 8:40. «Как бешеных собак!» — закричал старик, и обрез оглушительно грохнул. В голове мальчишки, как раз в том месте, где было две макушки, возникла черная дырочка. «Вот так! Чтоб знал!» — сказал старик испуганно и выстрелил в свое сердце. «Тих-тих-тих!» — тронул Клаву муж. «На бочок повернись!» Утро опять начиналось с этого страшного сна. Клавдия пила свою размороженную воду, глядя на двор, но двора самого не видела. «Да сколько же можно этих дел на меня вешать?» — думала она, уже однозначно трактуя сон как предвестник новых забот. «Если опять что-нибудь подобное, поругаюсь». И ничего особенного в этом блиндонеде, паста как паста. «Ну, не поругаюсь, но кое-что выскажу». Ванной из зеркальных стен теперь смотрела на Клавдию озабоченная женщина, отчаянно трущая жесткой мочалкой свое тело. «Все это неспроста», — думала уже о собачьем деле Клавдия. «Черепец этот хитрит зачем-то, словно это я навязалась искать его Фому. Но самое главное, с какой стати прокуратура за этот пустяк взялась? Или это не пустяк?» «Ленусенька, вставать пора», — запела Клавдия, тихонько входя к дочери. «Ну, ма!» — привычно заныла та. «А что-то у нас такое?» — игриво потянулась Клавдия к толстому фолианту, выглядывающему из-под уголка подушки. Ленка вдруг встрепенулась, ухватила за подушку и накрыла ее своим животом. «Все, встаю, встаю, успокойся!» Клавдия отметила это моментальное просыпание, но настаивать не стала. «Вставай, Ленуська, вставай, петушок!» «Ма!» — вскричала дочь. «Прости, соловей пропел давно». И только тут спохватилась. Ночью она не слышала, чтобы вернулся сын. Он исчез почти сразу же после ухода Ильи Николаевича, и до сих пор она метнулась к комнате Максима. Так и есть. Там было пусто. «Федя! Федь!» — растолкала она мужа. «Максим не вернулся. Он тебе говорил, куда пошел?» «А-а-а!» — сладко зевнул муж и протер глаза. «Нет. Отчего?» «Ну нет же его. Нету его, говорю». «Нет, так будет», — снова зевнул муж. «Господи! Мог бы и позвонить». «Так он и звонил», — сказал муж равнодушно. «Сказал, что задержится». «Когда звонил?» «Да вечером. Я не сказал». Клавдия наклонилась над мужем, уперев руки в бока. «Ты не сказал, Федя. Ты забыл. Я тут с ума схожу. Прости». Клавдия махнула рукой. «С мужем спорить бесполезно. Он изобрел прекрасный способ на все Клавины возражения и возмущения отвечать широченной улыбкой и извинениями. Клавдия не могла на него злиться. «А Макса нет?» — сунула нос Ленка. «Максим задержался на работе», — сказала Клавдия. Ленка тут же врубила на полную катушку магнитофон и помчалась в ванную. Клавдии не пришлось долго искать. Книгу Ленка засунула в диван. И книга эта называлась «120 способов вызвать оргазм у вас и вашего партнера». Клавдия даже села. Да, упустила. Ведь хотела же сама с дочкой поговорить по-взрослому, по-женски. Нет, не про оргазм, конечно, а про чувства. Про любовь, про нежность. Опоздала. На обороте обложки было написано взрослой рукой: «Дорогой нашей доченьке Сюзанне от мамы и папы в день 13-летия». Сюзанна училась с Ленкой в одном классе. «Ничего себе! Современные родители!» — с ужасом подумала Клавдия. «Интересно, что они подарят доченьке на 14-летие? Вибратор?» «Это очень некультурно — рыться в чужих вещах!» Ленка стояла на пороге, поджав обиженные губки и сложив руки на груди. Клавдия положила книгу на стол, шагнула к дочери, схватила ее поперек тела, согнула пополам, задрала ночнушку и так влепила по розовой попке. «Мать, ты что, ты вообще?» Вдруг низким голосом пролепетала Ленка, отпрыгивая от Клавдии. «И еще получишь». «За что?» Глаза у Ленки стали как блюдца. «Ты никогда меня не била!» «И зря! Надо было тебе влепить хорошенько!» «Из-за этого? Из-за книжки?» На глазах у Ленки появились слезы. «Да у нас ее весь класс перечитал! Ты вообще какая-то допотопная! Ты еще скажи, что детей в капусте находят!» И Ленка разревелась в голос. «Конечно!» Надо было сейчас усадить дочь рядом с собой, обнять ее за плечи, успокоить и повести неспешную беседу. Надо было рассказать ей, как влюбилась Клавдия в первый раз, как потом повстречала отца, как полюбила его. Нет, ничего не скрывать, все честно. Ей и стесняться-то нечего, у нее была любовь. Надо было поговорить с дочерью хоть сейчас, ведь подоспела уже, мальчишки ее провожают. «Собирайся, опоздаешь», — сказала Клавдия, — «а книгу я сама отдам Сюзаниным родителям». Когда Клавдия уходила, муж опять спал. О, хорошо, что он не нашел книгу. В троллейбусе почти никого не было. Клавдии повезло. Она огляделась воровато по сторонам и открыла фолиант. Любовь-то у Клавдии действительно была, а вот оргазма...